Глава 15. Отцы и друзья. Холту всегда казалось, что всадники, попав в переделку, действуют отважно и стремительно. Однако сейчас они продвигались к своей цели не быстро, медленным пешим ходом огибая берег закатного моря. Пиро и Талия шли первыми, потому что знали страну так же хорошо, как и Броуд. Присутствие Эша, казалось, раздражало драконицу принцессы, поэтому они с Холтом оказались позади них, а старый всадник прикрывал тыл. «Мой новый наставник», — думал Холт, хотя за полдня Броуд обменялся с ним лишь парой слов, не больше. Они остановились только раз, чтобы наполнить кожаные мешки водой из прохладного ручья, после чего двинулись дальше. «Это они с Эшем задерживают всех», — с горечью признал Холт. Пока его дракон не научился летать, остальные были тоже привязаны к земле. И все же мальчик надеялся, что это ненадолго. Детеныш еще подрос, пенечки, торчащие на месте крыльев, тоже увеличились. «Они болят?» — спросил малыша Холт. «Нет, я чувствую, что они есть, но не могу ими пошевелить». «Не могу себе это представить. Руки и ноги на месте, а пользоваться ими я не могу». «Когда-нибудь я смогу, и в этот день я полечу», — весело откликнулся Эш. Но его воодушевление сразу улетучилось. Малыш склонил голову, биение их связи стало более мягким, и внезапно остановился. «Что не так? Разве ты не хочешь летать? Больше всего на свете. Только я не смогу этого увидеть». Подступивший к горлу комок не давал Холту сглотнуть. «Но ты этого и не видишь. Ты просто летишь. Пира могла бы...» Но тут подросток замолчал. Едва ли драконица принцессы захотела бы утешить Эша или снизойти до объяснений. «Я не вижу неба», — проговорил детеныш. «Я хочу подняться высоко-высоко, выше облаков, но их я тоже не увижу». «Что тут у вас?» — вмешался Броуд. «Мы не можем задерживаться, у нас мало времени». «Эш расстроен», — вздохнул Холт, ощутив всю боль малыша, его глубокую тоску, как будто дракон скучал по другу, что уехал далеко. «Он мечтает подняться в небо, парить среди облаков, только как он сможет понять, что все это такое?» И в этот самый момент Холт ошарашенно вдруг подумал, а откуда вообще Эш все это знает? И эти слова тоже. Может, все дело в магии дракона? «Ты чувствуешь эхо стихов своей родословной», — обратился Броуд к Эшу. Детеныш широко открыл пасть, продемонстрировав ряды заостренных зубов, хотя вид у него при этом был скорее смущенным, чем устрашающим. «И что это значит?» — спросил Холт. «Драконы учатся не так, как люди. Они не начинают с самого начала, как мы, с отсутствия опыта. Скорее всего, драконам сразу передаются умения, что когда-то получили их предки. Это как если бы твое сознание состояло из множества ящиков, в которых спрятаны разные знания, и нужно найти ключи, чтобы отпереть каждый». «И это происходит само собой?» — уточнил мальчик. «Чаще всего это приходит с возрастом. Хотя, если вдруг приходится применить эти знания на практике, процесс ускоряется. Подозреваю, что наш юный друг будет вынужден учиться быстрее, чем детеныши в инкубатории. Возможно, именно поэтому он так быстро растет». При этих словах Эш оживился. «Детеныши всегда быстро растут», — вспомнил Холт. «Быстро, но не так», — пробормотал всадник. «И говорить не начинают так рано. И не один месяц проходит, когда у них начинают расти крылья. Похоже, что испытания, с какими вам пришлось столкнуться, пробудили в Эше какой-то глубокий инстинкт выживания — расти и летать, чтобы избежать опасности. Однако все имеет свою цену». Эш глубоко зевнул, как бы подчеркивая, стремительное взросление отнимает у него много сил. «Вы точно это знаете или только догадываетесь, мастер Броуд?» «И то, и другое, мальчик. Твои поступки завели нас на неизвестную территорию. В чем я точно уверен, так это в том, что магия — всегда баланс сил. Присматривай за ним и не отпускай далеко от себя. Думаю, он будет нуждаться в тебе больше, чем любой другой дракон в своем всаднике». Привлеченный новым запахом малыш теперь рылся в листьях и грязи. Холт прикусил губу и заговорил тише, в надежде, что его услышит только Броуд. «Сможет ли он летать, как обычный дракон?» Выражение лица пожилого мужчины было непроницаемым. «Только время покажет. Нам обоим придется многому научиться». «Наконец ты сказал что-то мудрое. А теперь нам нужно поторопиться. На остановке времени нет. Я вижу, что Талия ждет нас впереди». Холт подбежал к Эшу, который застыл над темнотой кроличьей норы, подогнув лапы и вытянув шею. «Он внизу», — напряженно сказал Эш, как будто выследил своего заклятого врага. Холт опустился на колени рядом с малышом, представляя, как кролик дрожит от страха в глубине своего убежища. «Я не думаю, что он вылезет, пока ты стоишь здесь». «Голоден», — предсказуемо заявил Эш. По крайней мере, теперь у Холта имелось какое-то объяснение ненасытному аппетиту птенца. «В сумках есть для тебя еда, но сейчас мы должны догнать остальных». С явным усилием дракончик оторвался от кроличьей норы и затопал рядом с мальчиком. Детеныш притих, и у Холта возникло подозрение, что это неспроста. «Ты ведь слышал все, что сказал Броуд, верно?» «Да», — решительно ответил Эш. «Да, слух у него тоже выдающийся. Мне очень жаль». «Почему? Ты же не знал? Старейшина должен был все рассказать, а не скрывать». «Кто? Броуд? Но он тоже не все понимает». «Но старейшина должен знать». «Подобная ситуация для него тоже в новинку», — объяснял дракончику Холт. «Вот если всадник попросил бы моего отца приготовить блюдо, которого тот никогда раньше не готовил, да еще и без рецепта, отец сделал бы это, черпая знания и вдохновение из других источников. К тому же у него самого достаточно опыта, чтобы справиться. Но все равно неизвестно, как бы с первого раза получилось это блюдо». «Отец!» — Эш повторил это слово, как бы пробуя его на вкус. «Ты часто повторяешь это, но я не знаю значения». Холт в очередной раз был поражен тем, насколько сильно отличались от людей драконы, не считая, конечно, чешуи, магии, крыльев и тому подобного. И все же отсутствие в их жизни семьи, матери с отцом, понять было непросто, как и то, что память об опыте предков Эшу передалась, но изображения этого нет. Нет, Холт ничего не понимал из того, что значит быть драконом. Он попытался найти для малыша понятное тому объяснение. «Мой отец похож на... Он как старейшина. Мой старейшина. Так будет правильно. Значит, твой отец древний, с чистым ядром, твердой чешуей, и он направляет песню вашей стаи?» «Нет», — замялся Холт, осознав сложность задачи. «И, кстати, даже Эш знал о каком-то ядре. Придется расспросить об этом Броуда. Для людей мой отец — мой единственный старейшина. Старейшина только для меня. Больше он никому не отец, если только у меня нет брата или сестры». «Ты из его яйца?» — Холт вздохнул. «Его попытки ни к чему не привели». «Словами не все можно объяснить», — крикнул Броуд, который снова шел сзади. И у него был острый слух. «Это как?» — удивился Холт. «Иногда одним взглядом или движением можно сказать больше, чем словами. Иногда молчание говорит яснее». Броуд прочистил горло. «У тебя есть с этим драконом связь. Связь, которая глубже, сильнее, чем любые сказанные слова. Попробуй дотянуться до Эша через эту связь. Заставь его почувствовать то, что чувствуешь ты, и он поймет». Холт глубоко вздохнул. Сам он почти не стремился ощутить эту связь в себе. Да, пару раз он попытался передать малышу свои эмоции, успокоить и утешить его. Но это происходило само собой, а не намеренно. Подросток попытался сосредоточиться на ходу, но у него ничего не вышло. Тогда он остановился, закрыл глаза и всем своим существом потянулся к средоточию их связи, бьющейся в его грудной клетке, второму сердцебиению, как он ее называл. Теперь Холт сконцентрировался только на нем. Все остальные звуки куда-то исчезли, будто мир теперь был далеко, и остались только он и Эш. Невидимая связывающая их нить наполнилась одобрением. Эта поддержка укрепила уверенность Холта. Но когда пришло время действовать, он растерялся. Какое же чувство он должен передать своему дракону? Как объяснить, что такое родитель без слов? Погружаясь в прошлое, Холт перебирал свои воспоминания. Вот он совсем маленький, даже говорить толком не умеет. Он видит, как отец вечером возвращается домой, радостно бросается в его объятия и счастливо хохочет. Они прогуливаются по рынку, и мальчик сидит у отца на плечах. В тот день Холт в первый раз попробовал острый сыр, а отец рассказал ему все о его изготовлении. Прошло несколько лет. Холт режет свою первую луковицу. Соскользнувший нож попадает прямо по пальцу. Мальчик не хочет продолжать, но отец снова вручает ему нож, убеждая попробовать еще раз и не сдаваться. Он лежит в постели весь в поту. от жара бешено колотится сердце. Отец кормит сына теплым бульоном с ложки, кладет холодную тряпицу на лоб и снова говорит, что все будет хорошо. Непрошенное, мрачное воспоминание вспыхивает в голове Холта. В тот день умерла его мать. Он стоит, уткнувшись лицом в грудь отца, чтобы заглушить звуки своих рыданий. Он помнит, какими крепкими были эти объятия. Как он хотел, чтобы это всегда было так. «Остановись!» — попросил Эш. «Эта печаль слишком велика!» Холт открыл глаза, и реальность стремительно вернулась к нему. Он покачал головой. «Прости, Эш. Я не хотел тебя расстраивать». «Это ты прости меня, Холт. Прости, что тебе пришлось почувствовать все это снова. Но, кажется, теперь я понимаю, что ты подразумеваешь под словом «отец». Ты находишь в нем все. И радость, и любовь. Он многому научил тебя. Теперь я знаю, почему ты так хочешь его найти. Я должен найти его. Я помогу тебе это сделать. Я бы не хотел расставаться с тобой. Те чувства, которыми ты поделился, это то, что ты значишь для меня, только немного по-другому. Я не знаю, что это. Я думаю, мы друзья». «Друзья», — медленно проговорил Эш, и Холт подумал, что вообще знает об этом дракон. Но малыш согласно подпрыгнул. «Друзья! Да! Они даже ближе, чем братья и сестры по стае!» И, повернувшись к мальчику, цапнул его за предплечье. «Ой!» — вскрикнул Холт, отдергивая руку. «Может, давай ты все же не будешь кусаться? Я очень рад, что и ты чувствуешь так же, но я же не дракон с чешуей!» «Мягкий друг», — уточнил Эш, боднув мальчика головой, а тот шутливо толкнул его в ответ. Холт готов был поклясться, что расслышал смешок, но когда повернулся, лицо старого всадника было таким же мрачным, как обычно. «Похоже, сработало», — сказал Броуд. «Ты быстро учишься, мойщик горшков. Можешь гордиться собой. Скоро ты сможешь общаться с Эшем через вашу связь и при желании сделаешь ваши разговоры более конфиденциальными. Но пока и этого достаточно». «Почему?» — зевнул Холт. Ему вдруг показалось, что сейчас он упадет от усталости, и подросток принялся яростно тереть глаза. Поравнявшись с Холтом, старый всадник предложил ему сделать глоток воды, и мальчик с удовольствием утолил жажду. «Потому что магия всегда забирает силы», — пояснил Броуд. «Особенно, когда ты не привык ей пользоваться». Холт кивнул, соглашаясь. «Точно. Пусть этого пока достаточно. Во всяком случае, в данный момент». «А теперь давайте прибавим шагу», — скомандовал всадник. «Отсутствие признаков скверны меня беспокоит. Что бы или кто бы ни направлял этот рой, он, похоже, обладает острым умом. Возможно, враг успел добраться до форта Кеннет раньше нас».